Глава 6. Цепи положения. «А, так ты на практике от магического университета? Понятно. Мой ровесник прибыл в такое опасное место. Даже как-то странно». Находясь на крыше крепости, то есть на самой границе между королевством и демоническим лесом, под маревом заходящего солнца я разговаривал с Килкейром. Непривычно было общаться с ним ребенком. Если смотреть объективно, то это было даже странно. Это было самое опасное место в стране. Сюда даже не каждый герой решит сунуться. Таким было это место. Я объяснил, что я из магического университета, и он, поняв все, кивнул. Килкейр был аристократом, так что прекрасно осведомлен о том, как работает магический университет. И о рабочей практике. Однако же житейский опыт в университете у меня был иным. Парень спрашивал у меня, весело ли учиться в университете и каково было впервые использовать магию. Наслаждаясь разговором, он внимательно меня слушал, подготавливая новые вопросы. Испытывая невероятное волнение, я сдерживал жар в уголках глаз и отвечал на его вопросы без умолку. Он был таким же. Нет, даже еще более любознательным, чем когда я его знал. «Было бы здорово, если бы я пошел в магический университет». С грустью выдохнул он, я же мог лишь поинтересоваться. «В смысле? Ну, у меня есть мана, я смогу стать магом. Просто из-за родителей у меня нет возможности самостоятельно решить, могу ли я пойти в университет. Я и сам уже из-за этого не беспокоюсь». Семейные обстоятельства. Все-таки Килкейр был сыном аристократа. Все обладатели магической силы должны поступить в магический университет, а потом на работу в государственные структуры. Но в случае Килкейра он мог отказаться. В университете были аристократы и даже дочь герцога, так что с поступлением проблем возникнуть не могло. Но это было учебное заведение для магов и не предназначалось для воспитания лордов и чиновников. Поэтому многие дети аристократов вместо университета занимались с репетиторами гуманитарными науками и военным делом. Их обучали важности заведения контактов и групповой работе. Им куда более выгодно было преуспеть в делах бюрократического характера. Отправившись в университет, их ждала конкуренция в рядах армии. Но эта система основывалась на личных заслугах. К тому же тут участвовали и простолюдины, которые могли за счет талантов пробиться довольно высоко. Куда проще было избавиться от кого-то обманом, чем сражаться честно. Вот таким истинами обучали аристократов. Чем выше статус аристократов, тем выше была их стартовая черта. Выпускники магического университета все начинали из одинаковой позиции, так что к аристократам было приковано особое внимание. Учитывая все это, Килкейр был вынужден отказаться от возможности пойти в университет. Но все же это было необычно. В той жизни мы оба были солдатами. Он был вынужден отказаться от поступления в университет, так что это было странно. В той жизни я так и не спросил, почему он стал простым солдатом. Он не хотел хоть как-то уповать на свое положение. Поэтому он и стал простым солдатом. Не хотел, чтобы к нему относились как к аристократу. Поэтому он и оказался там, где оказался. Так я думал. Но не похоже, что Килкейр передо мной хотел стать солдатом именно по этой причине. Тогда почему? Мне хотелось спросить. Но сейчас я не знал, что Килкейр собирается стать солдатом. Да и то, что он относится к высшей аристократии, мне тоже не должно быть известно. Такого бы он мне сейчас просто не простил. Но мы были знакомы всего несколько десятков минут. Сразу он не признался, что является аристократом. Когда он назвал свою фамилию, а я не проявил никакой почтительности, отсюда он сделал вывод, что я не знаю о роде фениксов. Простолюдины не особо знали о благородных семьях, так что неудивительно, что он так подумал. В той жизни я знал, что он был из аристократического рода, но в этой жизни мне не от кого было узнать о семье фениксов. На последнем году обучения преподавали в обязательном порядке о главных аристократических семьях. Но нам третий год кам неоткуда было этого знать. Килкейр с самого начала не использовал вежливый тон аристократов, а говорил как простолюдин. Еще и поэтому он подумал, что я ничего не понял. Мне вспомнилось, при первой нашей встрече Килкейр вел себя точно так же. Из него таки сочились аристократические манеры. Понимая это, он старался использовать неформальную манеру речи и скрывать свою ауру. Сейчас в разговоре с ним все было именно так. Когда привыкнет, говорить он будет легко, но сейчас еще было то, что ему надо было скрыть. Можно было сказать ему, что меня это не волнует, все-таки здесь были только мы. Но не мог же я ему сказать, что я где-то видел его в роли аристократа. Все-таки это было в армии, и мы с ним тогда служили вместе. К тому же была война, и не было разницы между простолюдинами и аристократами. Но не сейчас. Было мирное время, и жила классовая система. Пусть и формально, но она тщательно блюлась. Так что вопрос, как мне вести себя с Килкейром, был не из простых. По этому поводу я решил, будь что будет, пусть все решится само собой. Я ведь не знал, кто такой Килкейр. Так что об уважительной манере можно было не задумываться. Пусть потом будут порицать за незнание, мы с Килкейром как-нибудь отбрехнемся. В нынешнего него я тоже верил. Он не должен был сильно отличаться от человека, которого я знал. Конечно, он был молод, но его характер должен был сформироваться именно сейчас. В этот раз я не дам ему умереть. Глядя на радостное лицо Килкейра, ранее и впредь, узнает кто-то или нет, я твердо это решил. «До встречи в столовой, Джон!» «Ага, увидимся, Килкейр!» Помахав странному мальчишке из магического университета, Килкейр Маркиони Феникс направился через коридоры форта в свою комнату. По сравнению с комнатой Джона, комната Килкейра, отражая его положение, была больше. Помещение, где жил Джон, было таким же, как у местных солдат. Однако же у Килкейра жилье было уровня аристократа. Открыв массивную дверь и зайдя внутрь, перед ним предстала заставленная мебелью комната. При виде такого роскошно обустроенного интерьера, Джон и остальные сразу скажут, что это дискриминация. Конечно же, положение аристократов и простолюдинов отличалось. Если бы ему предложили выбор между этой комнатой или той двухместкой, где жил Джон, он, скорее всего, выберет вторую. Он не просил такую большую комнату. Стоило ему попасть сюда, как ему ее навязали. «Господин Килкейр, вы куда-то уходили?» Войдя в комнату, голос друга Килкейра, Франда Клементи, разнесся по комнате. Франда был старшим сыном Виконта. Их свел вместе отец Килкейра, Радульф. Не особо шустрый, в основном он только дома книжки читал. Да и вообще производил впечатление малодушного человека. Однако парень всегда говорил то, что требовалось, это даже слегка походило на проповеди. Но Килкейра это ни чуточку не пугало. Скорее, это в нем даже было интересно, так что ребята неплохо ладили. Даже во время поездки в демонический лес Франда последовала за Килкейром. «Я встретил интересного парня». Килкейр рассказал о своей встрече на крыше с Джоном. Франда слушал его с сомнением, но убедившись, что это правда, напрягся. «Вы должны объяснить простолюдинам, как важно проявлять учтивость». «Господин Килкейр, мы ведь только прибыли. Позвольте мне одному направиться в столовую». Сказав это, парень направился к двери, схватив его за плечо, чтобы остановить. На вопрос Килкейра Франда ответил спокойно, будто ничего и не случилось. «Вы спрашиваете, что?» «Поучу хорошим манерам этого простолюдина, Джона». «Погоди, он даже не знает, что я аристократ. Он ни в чем не виноват, не виноват». «Он не узнал вас, господин Килкейр?» «Почему? Неужели?» Франда не закончил, а лишь с порицанием смотрел на друга. Неспособный выдержать этого Килкейр, совсем поникший, заговорил. «Да, я сказал, как меня зовут, но должным образом не представился». «Господин Килкейр, это может вызвать лишь порицание. Может, для вас это и нормально, но для простолюдина проявлять неуважение к господину Килкейру – серьезный проступок. Он должен получить выговор, иначе просто может лишиться головы». Тут Франда был прав, и вина была на самом Килкейре. Парень с самого начала должен был представиться должным образом и вести себя подобающе своему статусу. Так бы он поддержал свое достоинство, присущее аристократу, и защитил бы оппонента от неприкрытой грубости. Но Килкейр не исполнил свой долг. Ради собственного удовольствия он умолчал и подверг жизнь мальчишки опасности. В этом его упрекал Франда. Тишина лишь подтверждала правдивость слов друга. «Да, я все понял. При следующей встрече я представлюсь, как полагается». «Да, так будет лучше всего. Как по мне, ваша обычная манера вам более всего подходит, господин Килкейр. Но стоит со вниманием относиться к тому, что и когда вы говорите». Слегка отведя взгляд, сказал Франда. Келкиер был выше его по положению, так что свои слова парень посчитал слишком уж наглыми. Но Келкиер понял, что до него желали донести. Ему было сказано представиться должным образом. Но Франда и словом не обмолвился о том, что парень должен относиться к Келкиеру с почтением. Джон должен получить небольшой нагоняй. Ему объяснят, что придется воздержаться от такой манеры общения при формальных встречах. Но не в этот раз. И это злило парня. Однако лишь это. Лишь слегка коснувшись плеча Франда и убедившись, что улицу уже накрыла тьма, Келкиер сказал: «В следующий раз буду осторожнее, ты уж прости. Скоро уже ужин, а все это лишь разожгло аппетит, верно?» Его шутливый тон вызвал у Франда улыбку. Тот заговорил: «И то верно. А что ж, пойдемте в столовую. Хочется уже взглянуть на этого грубого простолюдина. К тому же что? Вдруг, узнав, кто вы, его это совсем не обеспокоит?» Франда говорил это, улыбаясь. Считая, что такого просто не может быть, Келкиер рассмеялся.